Страница Чернуха Пати. Эпиграф. Надел часы, надел пальто, покрыл практически все тело. Пора и сматывать все то, на что ловил я столь умело. Снасти энд рыбы. Играет карп в пруду, рыб зодиак засвечен. Нет, весь я не уйду ни из одной из женщин. Из новой школьной программы. Бабушка надвое сказала. А больше можно? Переспросил старуху Родька Раскольников. Торжество закона послушания по версии правил дорожного движения, ПДД. Ну, дал по голове, нанес и на живые, но ведь не через две, не через две ж сплошные. Реклама, опоздавшая лет на 60, и слава богу. Фауст патрон, остановленное мгновение. И в завершение чернухи одностишая. Любимая лежит по всей квартире. Из гипса с любовью. Триптих. Первое. Ничей пример не мне наука, мне ведомо, какая мука. О боже, боже лично мой, для мужика и для поэта, для лауреата и атлета, быть в отлучении от лета, от жизни стало быть самой. Номер два. Не полевеет правая нога, вот так себя валял я дурака, теперь она конкретно дорога, и гипс такой разжалобит врага, уже пора не спрашивать за что. Когда б не вопрошал, за что мне это, ни разу не остался без ответа, и ныне сознаю все от и до. Номер три. Я понял, за что мне эти вериги и тормоза. А это я так ответил, за сделал и засказал, за то, что любил спортсменку с толчковой левой ногой, за то, что я чаще в стенку играл, а не головой, за то, что писал я левой, а правой голосовал, за то, что бежал за халявой, кто бы куда ни позвал, забег трусцой без оглядки, души зачастившей в пятки, за то, что слишком уж стой, ноги вставал я как в строй. Не я ль себе плюнуть в вечность в плохом кино разрешал, за то, что в ноге конечность, по сути, не уважал. Из пешеходной лирики. О, я растроган был суворовцем, что шагом строевым приблизился и попросил вдруг 3 рубля. Да, что-то, видимо, не так в недатском нашем королевстве. Эксгибиционист из-под полы. И не пришей кобыли вроде это, вульгарное прочтение кабалы, сносить обломы в предвкушении света. Из цикла «О, если б хотел бы в сгущенку макая». Обрыв. Эту страницу возглавляет давняя двустишая. Мы жизнь учили по Геращенко, и все мы пациенты Кащенко. Я восхищен, с каким трудом еще стоит на месте крыша. Блажен, кто посетил сей дом, и счастлив, кто на волю вышел. Реклама Кащенко, сумасшедшие скидки. Сноска, а в нашем 7-звездочном отеле система скидок, в том числе с постели. Нота Бенни. Нас побуждает бдеть, товарищ, время. Да, 21 век, живи, лечись. На 25-й кадр всех проверим. Всех выявим, а значит, обезвредим, кто оказался на руку, дрочист, и вручим исполнительный лист. Нота Бенни 2. И так вы далеки от идеала, что не звонят вам с Первого канала. А этот... расчленяет женщин, зато и рейтинг сумасшедший. Да, свой взгляд у операторов господ. Веселится и бликует весь народ. В качестве названия следующего разговора 2 строки. А что мы здесь приглашены сюда? Есть наш реальный рейтинг, господа. И эпиграф. И нет меня нигде, а надоел. Званы и в этот раз, и нам вот допуск выдан на высший бал прекрас, где есть что делать свитом, где будет все, что нас унизит одним видом, все тех же лиц вип-шоп под сенью тех же муз, и охраняет ЧОП с названием кратким «Русь». Посуду сдашь, нет, стоп, отставить. Очнешься утром, те же лица, и размечтаешься не кстати, ах, с кем бы слиться, с кем бы слиться в экономическом экстазе. Нота Бенни вам, киноманы, какие люди в еврейском клубе, и Аллен, Вуди, и Голдберг, Вупи. Из дневника. Я пошел бы с тобой в разведку, полетел бы с тобой в Антарктиду, где вкусил бы весь кайф зимовки, я спустился бы с тобой в пещеры, в батискафе на дно океана, где бы оставил российский флаг, на воздушном поднялся б шаре, на высоты и на глубины, лишь с тобою, одним тобою. Но прости меня, брат, говорят, что лицо твое, что лицо недостаточно, друг, медийно. Посвящение ММГ. Карьеры прекрасней тебе не с краю, из грязи да в связи с общественностью. На дубе том, а на челе его литом благая цель. И в завершение этого разворота строчка многоточием в начале: как геи чистой красоты. Следующая страница с посвящением А.Ш.ВУ. При желании читается, кто это. Эпиграф из классики. «Уйди, уйди, тебя я ненавижу», — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве. «Ты гнида жалкая и мерзкая притом, не инженер, ты хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом». Васисуалий Лоханкин, «Золотой теленок», Илья Ильф, Евгений Петров. Текст. «Не вправе удержаться от себя, тебе инициалец досылаю, поэт Васисуалий Свет Лоханкин, не графоман в сравнении с тобою, телемздоимец, мелкий прилипало. Сказать, что падла, это будет мало. Ты не издатель, бездарь образцовый, а значит, сострадание достойный того, что называют милость к падшим, литературный карлик, недокритик и гнида жалкая, цитируя притом, загадочно попавший на экран, где противопоказано тебе быть более минуты, если это не хроника Петровка 38, кто пострадал от этих лиц, звоните, а людям-то нормальным каково. Чу, первый отклик есть из интернета, слова хоругвеносца, вероятно. Как важно пидоров таких нам отличать от честных геев. А что, среди друзей моих довольно много и евреев, а вот еще одно, не без нюанса, и я тебя заверю, пидораса, ты не нагадил мне, ты обосрался. Из дневников физических лиц, эпиграф страницы «Не потерять хотя бы физлица», из дневника издателя. «Мне бы сдать для чтения в школе и семье меры пресечения избранное». Из дневника читателя. Всех этих текстов кубатура, ни проза это, ни сатира, уж точно не литература, не чтиво даже для сортира, где все ж читается недурно. И, кстати, про Амбре, Попутов, за что-то ждал сойти с ума, ты в качестве жизнепродукта стал выдавать тома дерьма, с собой же в соцсоревновании, в аклимаксе осуетясь, свое ты скромно дарование спустил печатно в унитаз, осведомительный рассказчик, коллекционер-нюхач белья. Из всех фамилий говорящих, всех говорящие, тва я. Из дневника сатирика, всяк бога активно, смешит кто не нем, своим перспективным планированием. Курсовая работа 1989 года о некоторых особенностях смеховой карнавальной культуры. Как печалился, боже-боже, заходился в тоске, доколь Думал, что это и за что же? Нагулял головную боль, в поезд сел и отбыл на отдых, проезжал Мелитополь, Джанкой и прозрел, взлетая на воздух. Это юмор у нас такой! Нет, не то, чтоб закон что дышло, то есть писан левой ногой, так что снова ошибочка вышла. Это юмор у нас такой, если нету в июне пуха. Здесь, в столице, черте городской, не разруха, не все так глухо. Это юмор у нас такой, ты в уме своем, да не вправе, шире шаг со своей киркой. Не обидно за нас державе, ибо юмор у нас такой. Это мы, как есть юмористы, население, как группа риска, и поэтому все как один. Это нас, как паспорт с пропиской, достают из широких штанин. Мы живем не на жизнь, а наспех, мы усердствуем век деньской, нас уже не поднимешь на смех, ибо юмор у нас такой, юмор наш не в коротких штанишках, а за гранью последних штанов, юмор наш конкретный, без лишних слов, понятий, свобод, основ. Можно вечные ставить вопросы, можно снять их твердой рукой, но смеяться только сквозь слезы, ибо юмор у нас такой, на родимой, на почве нервной, наш убийственный, да не серый, не улыбки разных широт. Юмор наш, как бескрайний север, узнаваемый, как наш сервис, так что юмора полон рот. На дороге людей навалом, Кубачева смерть на миру, и часы стоят над вокзалом, дальше некуда ехать, тпру, ты не спрашивай, что заело. Проходи, проживи, дорогой, от бинома до физики тела, здесь любое мыслимо дело, потому что юмор такой, это юмор смертельной пробы и ошибки, наш беспредел. Беспилотный миг над Европой птицей тройкою просвистел, насмотрелся и точно спятил, пошутилось ему тяжело, так что Бельгии от объятий увернуться не повезло. Крылья Родины, юмор отчизны, накопитель, камера жизни. На одну шестую земли счастье трудного завезли. И сказала пропасть стране: ты полнеба закрыла мне. 1989 год.